Глава 7. Фон Гелдрехт повернулся к Тауберу. Его глаза были полны страха и вопросов. «Хирург!» Таубер отшатнулся. «Милорд управляющий, уверяю вас, я этого не делал. У меня нет такой власти. Я всего лишь обычный человек, вы это знаете». «Не слушайте его!» — крикнул Боссендорфер. «Он уже отравлял меня раньше!» «Пожалуйста, лорд управляющий», — сказала сестра Велентруда. «Я не могу поверить, что это мог быть Таубер. Он прекрасный хирург, преданный своему делу человек. Это не мог быть он». «Вы можете доказать, что это было не так?» — спросил Боссендорфер. «Вы можете доказать, что он невиновен?» Фон Гелдрехт ничего не сказал, только уставился на Таубера, в то время как Боссендорфер и сестра продолжали спорить. Феликс больше не мог этого выносить. Он шагнул вперед и крикнул фон Гелдрехту. «Стюарт, ты собираешься стоять здесь, пока обитатели замка все еще пьют и купаются в испорченной воде? Отдавай приказ!» Глаза фон Гелдрехта метнулись к Феликсу, пылая гневом, но затем он остановился, побледнев от осознания. Он повернулся к мужчинам. «Слушай мой приказ!» — сказал он. «Бегите в каждый уголок замка. Никто не должен пить или прикасаться к воде, пока я не разрешу. Идите, расскажите всем!» Мужчины, напуганные ужасом состояния Нордлинга, без возражений поспешили покинуть операционную, крича всем в зале и оставляя фон Гелдрехта с его рыцарями, Боссендорфера, Цейсмана, Феликса, Кэт и истребителей, стоять вокруг Таубера и его ассистентов, выглядящих потрясенными и больными. «Вода», — пробормотал Таубер. «Откуда мне было знать? Как я мог?» Тихий хрип прервал его, и все посмотрели на генерала Нордлинга. Его неглубокое дыхание прекратилось, и он стал лежать абсолютно неподвижно. Таубер побледнел и подошел к нему, снова пощупал пульс и послушал грудную клетку. Он закрыл глаза и пробормотал молитву, затем встал. «Он мертв, милорд управляющий!» Придворные рыцари застонали и опустили головы, но Боссендорфер повернулся к фон Гелдрехту. «Убейте его, мой господин!» — сказал он. «Убей его, как ты и обещал!» «Нет!» — воскликнула Кэт. «Он должен позаботиться о Готреке. Таубер должен промыть рану истребителя». «Милорд, вы не должны убивать его», — сказала сестра Велентруда. «Без воды нам придется искать другие способы промыть и перевязать раны. Нам понадобится его опыт». «Он разбирается лишь в подлых отравлениях», — прорычал Боссендорфер. «Повесьте его, или люди сделают это за тебя». Фон Гелдрехт ничего не сказал во время этой бури споров, только встретился взглядом с Таубером, но при этих последних словах он бросил острый взгляд на Боссендорфера. «Со смертью генерала Нордлинга», — сказал он холодно и спокойно, — «я теперь исполняю обязанности командующего до тех пор, пока граф Рейкландер не поправится. И как командир я не допущу, чтобы человека повесили без суда, и не допущу, чтобы он подвергся казарменному правосудию». Он повернулся к рыцарям. «Классен», — сказал он молодому сержанту со слезами на глазах, — «заприте хирурга. Он останется в подземелье, пока мы не разберемся во всем этом». «Но, милорд», — сказала сестра Велентруда, — «это ничуть не лучше. Как он будет выполнять свою работу из камеры?» «Как он промоет рану Готрика?» — спросила Кэт. «Пока я не узнаю, кому он предан», — сказал фон Гелдрехт. «Он останется под замком. Забери его, Классен, и его ассистентов тоже». Молодой рыцарь кивнул, затем жестом приказал остальным арестовать Таубера и его людей. «Итак», — вздохнул фон Гелдрехт, — «мы проверим все кладовые. Я хочу посмотреть, не было ли отравлено еще что-нибудь». Кэт выглядела так, словно собиралась снова протестовать против ареста Таубера, но истребитель покачал головой. «Забудь об этом, малышка», — сказал он. «Все это часть рока». Феликс поперхнулся, когда Готрек своим топором пробил крышку бочки с соленым мясом. Жирные личинки ползали по булькающей говядине, а вонь гниющей плоти жгла ему глаза. Кэт вскрыла пакет с фасолью и поперхнулась, когда из него поднялись облака спор плесени. В других частях сводчатого подвала фон Гелдрехт и остальные обнаружили похожие ужасы. Сестра Велентруда открывала пакет с луком, превратившимся в черные шарики слизи. Боссендорфер с отвращением ковырялся в яблоках и репе, ставшими коричневыми и жидкими, в то время как Цейсман съеживался при виде свисавших с балок сырокопченых сосисок. Их оболочки лопались и порождали раи мух. С дальнего конца комнаты донесся встревоженный крик гнома. «И даже пиво! За что пиво-то?» Феликс и Кэт огляделись. Роди стоял на цыпочках, уставившись в бочонок почти такого же роста, как он сам, вцепившись в край побелевшими костяшками пальцев. Снорри пятился, неуклюже припадая на деревянную ногу, размахивая рукой перед своим носом луковицей. «Снорри думает, что это худшее пиво, которое он когда-либо пробовал!» Фон Гелдрехт моргнул, глядя на двух истребителей, затем повернулся и поспешил к длинному стеллажу с пыльными винными бутылками. Он схватил один и отломил крышку, ударив его о стену, затем вдохнул через открытое горлышко. Он закашлялся и поморщился, отодвинув бутылку подальше от себя и прикрыв лицо сгибом руки. «Эту муку можно было бы сохранить», — сказал Цайсман. Остальные подошли посмотреть на мешок, который он вскрыл. Высыпавшаяся из него мука кишела крошечными жучками, но не казалась гнилой. Фон Гелдрехт выглядел возмущенным, но кивнул. «Ее придется просеять, но, кажется, по крайней мере, у нас есть мука». «Да», — ответил Боссендорфер. «Хотя благодаря Тауберу ее нельзя смешать с водой». сказал Цайсман, потирая свой тощий живот. «Сухая мука с жучками». Сестра Велентруда покачала головой. «Некромант почти победил нас за одну ночь», — сказала она. «Летучие мыши убили десятки людей. Отравленная вода убила еще больше, а голод и жажда прикончат остальных. Невозможно, чтобы замок устоял». Фон Гелдрехт свирепо посмотрел на нее. «Он должен выстоять. Мы должны продержаться, пока не прибудет подмога». «Но как?» — спросила сестра. «Человек может прожить неделю на сухарях, хотя и будет слаб, как ребенок, но неделю без воды невозможно. Самое большее 4 дня и гораздо меньше, если его заставят сражаться». «А нас заставят сражаться», — сказал Феликс. «А ты не можешь помолиться Шалли?» — спросил Боссендорфер, держа в руках распадающееся яблоко. «Нет магии снова сделать все это пригодным». «Еда испорчена безвозвратно», — сказала сестра Велентруда. «Но молитвы Шалли могли бы очистить немного воды, хотя сколько я не могу сказать». «А как насчет того, чтобы взять воды из реки?» — спросил Феликс. «Не мог ведь некромант отравить весь Рейк?» «Ему и не нужно этого делать», — вздохнул Цайсман. «Мы находимся ниже по течению от болот Рейкер. Вода на многие мили ниже этого вонючего болота непригодна для питья, если ее не вскипятить». «Так начинайте кипятить», — сказал Готрек. Фон Гелдрехт сглотнул, выглядя таким же бледным и больным, как один из отравленных защитников. Его первые минуты в качестве исполняющего обязанности коменданта замка не были благоприятными. «Да», — проговорил он, — «начинайте кипятить и передайте мужчинам, что еда тоже была отравлена. Я посоветуюсь с графом». С этими словами он повернулся и, прихрамывая, вышел из комнаты. Когда они вышли из кладовой, а Боссендорфер и Цайсман пошли сообщить в замок об испорченной еде, Кэт последовала за сестрой Велентрудой. «Сестра», — сказала она, — «ты можешь взглянуть на рану истребителя Готрека? Ее нужно прочистить, иначе он может умереть». Сестра повернулась, терпеливо улыбаясь. «Дитя, я должна начать свои молитвы. Опасность, с которой мы сталкиваемся, больше, чем рана одного гнома». «Но он не просто гном», — взмолилась Кэт. «Он истребитель. Кто еще достаточно силен, чтобы сразиться с королем упырей, если он вернется?» Роди фыркнул. «Можно подумать, он сражался с этим ублюдком в одиночку», — пробормотал он себе под нос. Готрек стиснул зубы. «Я же сказал тебе забыть об этом, малышка». Но сестра Велентруда нахмурилась, размышляя. Женщина посмотрела на Готрека. «Я видела, как вы сражались на стенах, господин гном. Ты действительно стоишь десятка мужчин. Но где же эта тяжелая рана? Я вижу только царапину у тебя на ноге». «Вот именно», — быстро сказал Феликс. «Она оставлена топором Крелла, и в ней ядовитые осколки, что попадают в сердце и со временем убивают». «И уже слишком поздно, чтобы извлечь их», — нетерпеливо проворчал Готрек. Он повернулся и направился во внутренний двор. «Есть раненые и похуже, жрица. Присмотри за ними». «Нет, гер-истребитель!» — крикнула ему вслед сестра Виллентруда. «Вы ключ к нашей обороне. Ради выживания замка, если тебе безразлично свое собственное, я попрошу тебя пойти со мной». Готрек продолжал идти, но Кэт догнала его и положила ладонь на его массивную руку. «Пожалуйста, Готрек», — сказала она. «Пусть она попробует». Готрек прошел еще несколько шагов, но, наконец, остановился. «Ради тебя, малышка», — сказал он. «Я пойду». Сестра улыбнулась, когда он снова повернулся к ней. «Спасибо вам, гер-истребитель. Следуйте за мной». Она повела их обратно к операционной, на ходу переговариваясь через плечо. «Я хочу оставить тебя среди живых не только из-за твоего боевого мастерства. У вас у всех холодные головы, и теперь, когда генерал Нордлинг мертв, я думаю, нам понадобятся все, до кого мы сможем дотянуться». Они вошли в операционную, где посвященные сестры Виллентруды ухаживали за рядами стонущих раненых и последовали за ней к алтарю Шаллии размером с кладовую в задней части здания. Она указала Готреку на скамью, собрала щипцы, линзу, кувшин с тряпкой и придвинула к нему табурет. «Генерал Нордлинг хорошо управлял замком», — вздохнула она. «Но теперь, когда он мертв, а граф нездоров, остается фон Гелдрехт, и я боюсь, что старина Голди не справится с этой задачей». Сестра взяла кувшин с водой и начала молиться над ним, пока Феликс и Кэт наблюдали, а истребители ждали у двери. Роди все еще бормотал о том, что Готрек был не единственным, кто сражался с Креллом. Рана истребителя была неглубокой, но ее усеивали маленькие черные пятнышки. Закончив молитву, сестра Виллентруда попробовала воду на вкус, затем, удовлетворенная, обильно полила ею рану и промокнула салфеткой. Крапинки уменьшились, но не исчезли. Затем она взяла линзу и щипцы. «Да», — сказала она, ощупывая рану. «В мышце глубоко засели осколки, многие из них». Готрек стоически сидел, стиснув зубы, пока она сжимала и вытягивала щипцами, извлекая занозу за занозой из его плоти и вытирая их о ткань. «Значит, граф Рейкландер прикован к постели?» — спросил Феликс, пока она работала. «Он настолько болен?» Сестра Виллентруда фыркнула. «Я не знаю. Я видела его однажды, в тот день, когда он вернулся со своими войсками, и он был тяжело ранен. Но с тех пор граф Авелейн не счел нужным позволить мне увидеться с ним, только с Таубером. Только ему и фон Гелдрихту позволено входить в его покой, и они не говорят мне ничего, кроме его светлости выздоравливает». «Так вот, почему фон Гелдрехт не позволил Боссендорферу вздернуть Таубера?» — спросил Феликс. «Весьма вероятно», — ответила она. «С тех пор, как граф Рейкландер вернулся, Стюарт и хирург стали неразлучны, словно подельники». Она горько покачала головой, вынимая еще одну щепку. «Я бы хотела, чтобы граф снова стал здоров, или чтобы его сын вернулся из университета в Альтдорфе. Граф был способным командиром, мудрым и сильным, а Доминик — сообразительный парень. Ни один из них не стал бы запирать Таубера из страха перед Боссендорфером. Они бы кинули в камеру Боссендорфера за неподчинение. Теперь я должна выполнять двойные обязанности врача и сестры, тратить время и силы, которых у меня нет, на молитвы о чистой воде. Надеюсь, фон Гелдрехт образумится. В такой осаде мы долго не протянем без настоящего хирурга». «Таубер хороший хирург?» — спросила Кэт. Сестра усмехнулась, не отрываясь от своей работы. «Ты почувствовала на себе остроту его языка, не так ли? Что ж, он никогда не был дружелюбен, а поездка на север только усугубила это. Так много людей погибло. Стольких людей он не смог спасти. Это огорчило его, но более талантливого костореза вы не найдете во всей империи. Он лечит самого Карла Франца, когда тот приезжает сюда на лето». Вздохнув, она откинулась на спинку стула и вытерла лоб. «Ну, я удалила все, что смогла увидеть», — сказала она. «Но я уверена, что это еще не все». Она поднялась на ноги и подошла к шкафу, откуда начала доставать горшки и баночки. «Я приготовлю припарку, которая, если ты захочешь, вытянет больше, но я не знаю, как сильно она сможет помочь». Готрек пожал плечами, когда она начала смешивать ингредиенты в миске. «Если я проживу достаточно долго, чтобы снова встретиться с Креллом, мне все равно». «Не думай, что я отступлюсь из-за этого, Гурнисон», — сказал Роди. «Тебе все равно придется опередить меня, если хочешь до него добраться». «Не волнуйся, Балкисон», — сказал Готрек. «Я так и сделаю». Густой дым поднимался в розовое предрассветное небо, когда Феликс и Кэт устало вышли из подсобки вместе с истребителями. Посреди двора горел огромный погребальный костер из обезглавленных тел, а воздух был наполнен тошнотворным запахом сладкой свинины. Отец Ульфрам и его послушник стояли перед погребальным костром, распевая молитвы. Слепой священник непоколебимо держал свой боевой молот над головой и прижимал к груди нераскрытую священную книгу. Вокруг погребального костра, молчаливо склонив головы, стояли выжившие в битве. Рыцари, люди фон Вольгена, слуги и фермеры-беженцы, думавшие, что замок защитит их. В первом ряду, чьи лица казались резкими и рельефными в отблесках костра, стояли различные командиры и капитаны. Фон Вольген с новыми повязками в дополнение к той, что была на груди. Фон Гелдрехт, опирающийся на трость. Боссендорфер, смотрящий на огонь так, словно тот враг. Цейсман, покусывающий губу и переминающийся с ноги на ногу. Якель, речной страж, спящий на ногах, и Дрегер, засунувший большие пальцы за пояс, с таким видом, словно предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте. Многие фермеры и слуги рыдали. Многие другие просто тупо смотрели на происходящее, потрясенные внезапностью и жестокостью нападения. Рыцари и дружинники, ветераны войны на севере, выглядели усталыми и смирившимися. Феликсу был знаком этот взгляд. Он видел его много раз прежде, на лицах тех, рядом с кем сражался все свои долгие годы вместе с Готреком. Потеря товарищей в бою никогда не была легкой, но для профессионального солдата это знакомая боль, не вызывавшая ни шока, ни гнева, просто усталую грусть, которую они запирали там, где это не мешало бы их службе. Боль отпустит позже, когда все будет в безопасности и утихнет с помощью выпивки, драк, распутства и пения хриплых песен. Феликс и Кэт направились через двор к погребальному костру, но истребители остались разговаривать между собой и не последовали за ними. Феликс сделал паузу, задаваясь вопросом, спорят ли они все еще о Крелли, но это было что-то совсем другое. «Вырази почести павшим, человечий отпрыск», — сказал Готрек. «А мы хотим взглянуть на эти так называемые стены, сотканные из оберегов». «Стойкие», — усмехнулся Роди. «Да, столь же непробиваемые, как честь эльфа». Феликс кивнул, и они с Кэт присоединились к скорбящим, в то время как гномы заковыляли в противоположном направлении. Увидев перепалку между Боссендорфером, Таубером и Гелдрехтом, Феликс немного позавидовал способности истребителей отбросить свою вражду и работать на общее благо. Он знал, что Готрек и Роди все еще злятся друг на друга, но они не позволят этой злости помешать тому, что действительно важно. Если бы только люди могли научиться этому умению. Когда пение отца Ульфрама закончилось, и все пробормотали последнее «Храни нас, Сигмар», толпа разошлась. Выжившие беженцы вернулись убирать свои почерневшие палатки, местные войска начали восстанавливать укрепления, а офицеры собрались вокруг фон Гелдрехта и отца Ульфрама, которые тихо переговаривались между собой. Фон Вольген тоже присоединился к ним. Феликс вместе с Кэт придвинулись поближе, желая узнать, приказал ли граф Рейкландер фон Гелдрехт удержаться или отступить, но заговорил отец Ульфрам. «Нет, я не уверен», — дрожащим голосом произнес он. «Но я боюсь, что так оно и есть. В историях они всегда упоминаются вместе. Если гном сказал правду и на стенах он сражался с Креллом, то некромант именно тот, кого я боялся с самого начала. Генрих Хемлер, пробудивший Крелла от тысячелетнего сна, чтобы стать его хозяином». Это имя, казалось, мало что значило для большинства офицеров и вызывало лишь смутные воспоминания об университетских лекциях у Феликса, но фон Вольген знал его. «Это не может быть Кемлер», — сказал он. «Он был убит более 20 лет назад в Бретонии». «Возможно», — сказал священник, кивая. «Возможно, но случаи смерти некромантов часто сильно преувеличиваются. Если это он, то мы столкнулись со страшной угрозой. Ужасной угрозой. Говорили, что Хемлер был одним из величайших некромантов со времен Нагаша, победившим самых могущественных магистров и жрецов своего времени. Если он вернется, значит, для Империи настали темные дни. Темные дни». Цейсман фыркнул. «И разве это что-то меняет?» Фон Гелдрехт улыбнулся и хлопнул Цейсмана по плечу. «Спасибо, капитан», — сказал он с наигранной веселостью. «Это и есть истинный дух Империи. Знание имени нашего врага ничего не меняет. Мы и раньше сталкивались с худшими и плевали им в глаза. Сейчас мы сделаем то же самое». Он повернулся к остальным. «А теперь, джентльмены, ваши отчеты. Боссендорфер». Все солдаты переглянулись, явно не до конца уверенные в своем новом командире, несмотря на то, как сильно он старался, или, возможно, как раз из-за этого. 10 человек погибло, сэр», — наконец произнес двуручный меч. «Четверо от яда Таубера». Стюарт кашлянул. «Хватит о Таубере! Сколько из них могут сражаться?» 13, — угрюмо сказал Боссендорфер. «Всего 13». «Цейсман?» — спросил фон Гелдрехт. 33 убитыми и ранеными», — ответил командир копья. 39 в боевой форме». 37 рыцарей мертвы», — сказал фон Вольген. 55 достаточно хороши, чтобы сражаться. Еще 40 человек ранены или заболели из-за испорченной воды. Я не включаю рыцарей, погибших или раненых во вчерашнем сражении». 8 погибших», — продолжил за остальными капитан артиллерии Вульф. «Нам придется сократить команды до 2 человек, если вы хотите, чтобы все пушки стреляли, милорд». 11 человек погибло, сэр», — сказал Якель. «А мои казармы и парусина на шлюпах сгорели. Милорд, я...» Фон Гелдрехт поднял руку. «Да, Якель, вы хотите отступить. Принято к сведению». Он повернулся к капитану стрелков. «Хольц?» 28 погибших, милорд», — ответил мужчина. «Только 18 осталось в живых. Эти летучие мыши, сэр. Все очень ужасно». «Я знаю, Хульц», — печально сказал фон Гелдрехт. «Я знаю». Он кивнул в сторону неряшливого капитана вольной роты. «А вы, капитан, еще раз, как вас зовут?» «Дрегер, ваша честь», — еще раз представился капитан. «Трое погибших и 27 живых». Все повернули головы. Фон Гелдрехт сверкнул глазами. «Ты не дрался». Дрегер выпятил челюсть. «Мы охраняли конюшни, ваша милость. Заперли дверь на засов и следили за лошадьми, как за своими собственными». «Конюшни никогда не подвергались нападению», — взревел Боссендорфер. «Ага», — самодовольно сказал Дрегер. «Благодаря нам». Остальные офицеры разом залаяли, но фон Гелдрехт поднял руки. «Хватит! Не берите в голову! Мы разберемся с этим позже!» Он повернулся к молодому рыцарю-сержанту, оплакивавшему смерть Нордлинга. Классен отвел взгляд от Дрегера и отдал честь. 32 человека погибли, сэр», — сказал он и сглотнул. «В том числе и генерал Нордлинг. 50 все еще живы и дееспособны». «По меньшей мере сотни слуг и фермеров погибли», — сказал отец Ульфрам. «И осталось большое количество раненых с больными». Фон Гелдрехт вздохнул и уставился в огонь. «Итак», — сказал он, — «более трети убиты или выведены из строя после одной атаки, а до прибытия любого подкрепления по меньшей мере 6 дней пути, как только они начнут марш. Это будет трудно». «Это невозможно!» — воскликнул Якель. «Простите меня, милорд, но здесь у нас нет ни единого шанса. Мы должны добраться до реки и спастись. Другого пути нет». «Замолчи, Якель!» — рявкнул фон Гелдрехт. «Я уже говорил вам!» Цайсман вмешался, прежде чем он смог закончить. «Как бы мне ни было неприятно это признавать, — сказал он, — боюсь, я вынужден встать на сторону Якеля. Сейчас мы слишком ослаблены, чтобы держать оборону. Давайте вернемся в Надьегард, где мы сможем организовать надлежащий отпор». «Я согласен», — сказал фон Вольген. Он поклонился, когда фон Гелдрехт повернулся к нему. «Простите меня, лорд-наместник, я ваш гость и буду следовать вашим приказам, но эта атака была всего лишь быстрым ударом, чтобы проверить нашу храбрость, и в результате погибла треть гарнизона. Когда некромант пустит в ход всю свою силу, какова будет цена тогда?» Он покачал головой. «Боюсь, что замок — безнадежное дело. Мы можем сделать больше полезного в Надьягарде». «Благодарю вас за ваше мнение, милорд», — очень сухо сказал фон Гелдрехт. «Но, хотя я вижу в этом мудрость, граф Рейкландер непреклонен в том, что замок Рейкгард будет держаться до последнего человека, и я не ослушаюсь его». Он повернулся к своим капитанам. «Вы прикомандируете людей из каждого вашего отряда, чтобы они помогли со строительством щитов и других защитных сооружений, и...» «На мой господин!» — завопил Якель, перебивая его. «Что мы будем есть? Что мы будем пить? Даже если зомби до нас не доберутся, мы умрем от жажды!» «Сестра Велентруда готовит очищающую воду для промывания ран», — сказал фон Гелдрехт. «А работники кухни разводят огонь, чтобы вскипятить воду для питья и приготовления пищи. Очень скоро у нас будет вода и сытный ужин из... лепешек». «Могу я внести предложение, ваша честь?» — сказал Дрегер. «Если это связано с твоим побегом, можешь забыть об этом», — проворчал Боссендорфер. «Вовсе нет», — сказал Дрегер. «Только ведь мы не совсем отрезаны здесь, не так ли? Почему бы нам не отправить лодки смотрителя Якеля на поиски пищи? Спустись вниз по реке в какую-нибудь деревню, где нет зомби, и принеси оттуда немного еды». Все оглянулись, застигнутые врасплох разумностью этой идеи. Фон Гелдрехт кивнул. «Это отличное предложение, Дрегер», — сказал он. «Именно так мы и поступим». «Благодарю вас, ваша милость», — сказал Дрегер. «И если бы я мог...» «Вы не будете принимать в этом участие», — сказал фон Гелдрехт, прерывая его. «Поскольку я боюсь, что вы можете каким-то образом заблудиться на берегу». «О, нет, милорд», — сказал Дрегер, широко раскрыв глаза. «Уверяю вас...» «Довольно», — сказал фон Гелдрехт. «Сейсман, ты возьмешь 15 своих людей и сопроводишь капитана Якеля с его командой вниз по реке, чтобы они реквизировали продовольствие и припасы в тамошних деревнях». Он сделал паузу, когда глаза Якеля загорелись, и затем продолжил. «И ты позаботишься о том, чтобы капитан Якеля и его команда тоже не заблудились». Лицо Якеля вытянулось, когда Цайсман ухмыльнулся. «Да, сэр», — сказал капитан Копейщиков. «В этом рейсе за бортом не окажется ни одного человека». Кэт вцепилась в руку Феликса, пока разговор продолжался. «Феликс», — прошептала она, — «это наш шанс увести Снорри отсюда». «Да», — ответил Феликс. «Давай найдем Готрика». Наконец они нашли трех истребителей в узком тоннеле, проходящем под внешними стенами замка и соединяющим его башни. Они стояли вместе, держа фонарь поближе к квадратному камню, вделанному в стену, и смотрели на угловатую гномью руну, высеченную на нем. «Готрик!» — позвал Феликс, когда они приблизились. «Фон Гелдрехт отправляет на лодке экспедиционный отряд за фуражом. Мы сможем...» Он умолк, увидев, что истребители его не слушают. Они просто продолжали смотреть на руну. «Что-то не так?» — спросил Феликс. Готрик оторвал свое внимание от руны и посмотрел на Феликса. Его единственный глаз пылал яростью. «Ее сломали!» Феликс и Кэт вошли внутрь и присмотрелись повнимательнее. Тонкая трещина расколола камень от края до края и прорезала каждое ответвление руны. «Вот почему мертвые смогли проникнуть за стены!» — прогрохотал Готрик. «С этой трещиной сила, заключенная в руне, вырвалась наружу!» «И все найденные нами руны в таком состоянии», — сказал Роди. «Но как это случилось?» — спросила Кэт. «Землетрясения стерлись со временем?» Роди покачал головой. «Со времен бед гномы делали руны невосприимчивыми к естественному износу. И это произошло всего несколько дней назад, самое большее неделю». «Снорри думает, что тут пахнет магией», — сказал Снорри. «Да», — согласился Готрик. «Молот не смог бы разбить эти руны. Да латоня оставила бы и отметины. Это дело рук волшебства». «Значит, это дело рук Кемлера?» — спросила Кэт. «Кемлер?» — спросил Роди. «Кто такой Кемлер?» «Отец Ульфрам говорит, что если существо на стене Крелл», — сказал Феликс, то некромантом, должно быть, является Генрих Кемлер, который поднял его из могилы». «Никогда о таком не слышал», — сказал Готрик. «Кто бы он ни был», — начал Роди. «Если он сломал руны, то, должно быть, сам проскользнул в замок». Он указал на пол тоннеля, а затем снова на камень. «Смотрите, похоже, кто-то пытался замести свои следы, а? Видите, вон там отпечаток руки». Феликс и Кэт снова посмотрели на камень. В самом центре, перекрывая сломанную руну, виднелись несколько гладких пятен, где, казалось, грубый камень был покрыт глазурью. Это напомнило Феликсу блестящие шрамы, оставленные на плоти железным клеймом, но пятна имели форму ладони и пальцев кисти. Кэт вздрогнула. «Прикосновение, способное расколоть камень?» Роди кивнул. «И такие же отметины есть на всех, которые мы нашли». Феликс сглотнул, когда ему в голову пришла одна мысль. Кемлер не стал бы утруждать себя тем, чтобы стереть свои следы. Ему было бы все равно. Но кто-то, кто боялся быть пойманным... Готрик кивнул. «Да, человечий отпрыск. Предатель находится в замке».